Вот мы поставили одну цель, достигаем ее, у нас должна быть еще какая-то цель. Достигаем ее, у нас должна быть еще какая-то цель. Верно? Достигаем ее, должна быть еще какая-то цель. Так, собственно, и происходит. И тогда мы движемся дальше. Если брать этого человека, то если он достиг результата и получил профессора, ну здорово, можно работать дальше на академика. Крути педали дальше. Хочу быть академиком. Получил академика? Нет проблем. Переключился на лауреата Нобелевской премии. Крути педали дальше. Всегда у выдающихся людей, особенно умирающих, была эта знаменитая фраза. Вот если бы я еще месяц прожил, я бы закончил что-то. Написал книгу, там, разработал теорию, еще что-то сделал. То есть всегда есть магнит, который по жизни тянет такого человека. А если этого магнита нет, увы, и, к сожалению, человек быстро умирает, потому что впереди пропасть. Если брать бытовой уровень психологии и стратегии вашего поведения, вы можете это сами для себя отметить. Вот вы только что учились в школе, верно? Судя по вашим лицам. Какая была мечта в школе? Ну, по-честному. Скорее бы закончить эту школу, да? Надоело уже, я такая взрослая, меня все там заставляют контрольную работу писать и всякое такое. Скорее бы закончить. Пум, закончили. Тоска? Нет тоски, потому что да, вы уже переключились и думаете, надо куда-то поступать. Поступили, пум, тоска. Кстати, это не тоска в том смысле, что, например, поступили в Герцена и думали, вот встречу мальчика, вот я все там полюблю его, а там мальчиков нет, оказывается. Но раз уж поступила, то что делать? Надо закончить, логично. Есть у вас мечта, скорее бы закончить, скорее бы заканчивайте университет, тоска. Почему тоска? Да потому что никому вы не нужны в этом обществе. Совершенно все злачные места заняты. Вы никакие не специалисты. Поэтому думайте, выйду-ка я лучше замуж. Замуж, все будет хорошо. Думаю, вышла замуж. Тоска. Думала, что это вечный праздник, что дискотеки, кафе, друзья, товарищи, дни рождения и прочие ночные клубы. А оказывается, это носки, кухня, ссоры, скандалы, отсутствие еды. И всякое такое. Ну раз уж замуж вышла, что же делать? Правильно, ребятеночку бороди, ребятеночку. Тоска. Родила ребятеночка, думала, что это игрушка, оказывается, это живой человек, им надо заниматься, и с ним надо возиться, воспитывать и так далее, и тому подобное. И вот воспитываем, раз родила, надо воспитать, воспитываем. И вдруг происходит 18-19 лет ребятеночку, и ребятеночка говорит, мам, спасибо тебе большое, ты меня воспитал, я пошел жить своим. Что наступает? Самая грандиозная тоска. Тоска, которая да, связана вот незнанием, как дальше жить. Был объект заботы, и человек всю свою энергию вкладывал в этот объект заботы, потом объект заботы исчез, и человек не знает, куда деться. Такие женщины говорят, ну теперь-то я поживу для себя. Сходит в парикмахерскую, сделает новую прическу, ну пожила для себя. Что бы еще сделать для себя? Ну съезжу в Турцию, отдохну. Съездила в Турцию, ну и все, закончила для себя. Уже не знает, как для себя. Хорошо, если есть внучки и внучата, и этот человек переключается на этих детишек и продолжает как бы выражать свою заботу о других людях. А если нет, то наступает как раз депрессия, как депрессия. Жить уже неинтересно, миссию свою выполнил, скучно и прочее. Есть, конечно, и другие варианты. Новый муж, новый ребенок, новая жизнь и так далее. Могут быть и другие варианты. Значит, еще раз возвращаясь к идее, очень важно научиться перенацеливаться. Если мы этого не будем делать, то мы... Достигнув цели, будем существовать в условиях мнимой смерти. Вот точно так же, работая еще в клинике 40-й поликлиники творческих работников на Невском, я сталкивался с выдающимися людьми, артистами, которые приходили, например, и находили в состоянии запоя. И спрашивают, почему? И художник рисует какую-то картину, закончил, поставил дату, подпись, и он умер по отношению к этой картине. Все, дело сделано. Ничего не добавить, не убавить. И после этого он начинает водку пьянствовать для того, чтобы найти вдохновение.